Вот грохнул очередной залп. Артиллеристы кинулись к бомбардам, спеша их перезарядить. Нормативное время выстрела – всего 350 секунд. За этот, длинный для казнозарядных нарезных орудий, но смешной для дульнозарядного гладкоствола, срок, требовалось успеть прочистить ствол, забить туда мешок с порохом, придавить его, загнать сверху барабанный снаряд с несколькими заключенными внутри цилиндрическими осколочными гранатами. Затем расчет должен отскочить от орудия, увы, стволы иногда разрывало, калеча всех вокруг, дожидаясь, когда канонир с силой вонзит раскаленный прут в затравочное отверстие и пушка отправит защитникам очередной горячий привет. Железо и бронза стволов раскалялись, несмотря на прикладываемые мокрые тряпки, которые, оставь их лежать на снегу, заледенеют спустя какой-то десяток минут. Позиции тонули в едком мареве порохового дыма. Артиллеристы, почти оглохшие и изрядно вспотевшие, несмотря на царящий вокруг мороз, носились словно ошпаренные. Воистину адская работенка. Но отбоя в желающих не имелось. Щедрая плата привлекала новобранцев ничуть не слабее героического ореола громовержцев, а все вместе оно создавало такой поток жаждущих вступить в ряды, что артиллерийские офицеры могли позволить себе придирчиво выбирать лучших из лучших. Как иначе, если толковый сержант расчета бомбарды, помимо уважения и не таких уж и туманных перспектив становления младшим офицером, получал жалование, лишь немногим уступающее таковому у пехотного полусотника, а последний, на минуточку, являлся младшим офицером и, не так уж редко, пусть плохоньким, пусть слабеньким, но все же воителем. Сейчас опустевшая стена падет и в пролом ринется штурмовой полк, натасканный для городских боев. Не пройдет и получаса, как он возьмет под свой контроль прилегающую территорию. Карабинеры, мушкетеры, арбалетчики и редкие одаренные стрелки засядут на крышах. Копейщики и мечники в отличных доспехах и под предводительством воителей и офицеров перегородят улицы рогатками, засядут за ними, отбивая атаки растерявшихся осажденных. Они легко продержатся до подхода основных сил победоносной армии Севера. Главные же отряды войска Сейки, проникнув за стены и построившись уже по ту сторону, начнут, словно новомодная паровая машина, продвигаться вглубь города. Встретив неподдавшийся сходу очаг сопротивления, они остановятся, чтобы окружить его со всех сторон и с неумолимой неспешностью сжать в могучих тисках, до хруста вражеских костей, планомерно, без риска и лишних потерь, словно хорошо отлаженный механизм промышленного пресса, хотя вряд ли подобные очаги возникнут. Трусливые и мягкотелые имперцы либо бегут с его дороги, как напуганные шавки, либо до последнего не верят, что их отважатся штурмовать. Вон как редко растянулась цепь обороняющихся по всей стене, явно наблюдается недостаток солдат. Очень сомнительно, чтобы у них остались серьезные резервы. Одно слово – имперцы. Подлые, жадные и трусливые ничтожества – которые, даже стоя на пороге смерти, не способны забыть о внутренних распрях, а также о жажде наживы и низменных удовольствиях. Он – герой Севера и его владыка, но одновременно он защитник и преданный слуга своей родины, который ради победы готов положить и свою жизнь, и множество чужих. Ибо если проиграет он, то и его Север, страна сильных, гордых и суровых воинов, просто исчезнет. Нет цены, которую можно счесть слишком большой, чтобы избежать такого исхода. Он слышал, что по их душе направили издес, уроженку этой земли, ставшую на службу сопливому, умственно отсталому мальчишке-императору и его премьер-министру, мерзкому тупому жердяю Анисту. О ледяной смерти ходили разные слухи, преимущественно мрачные и алые от крови, но Сейка не боялся. Он и сам могущественный воитель, пусть и без этих подлых имперских артефактов, а за ним одна из лучших и крупнейших армий Айкумены. Он разобьет имперских карателей, потому что ему есть за что сражаться, а им – нет. Если падут славные аристократические семьи, что не смирились с подчиненным положением родины даже спустя много поколений, то остальные просто склонят головы и на долгие-долгие годы забудут о сопротивлении, постепенно растеряв последние крупицы живущей в них силы и гордости истинных сынов Севера. Про чернь же можно и не вспоминать. Подлые людишки Севера мало чем отличаются от сервов империи. У них нет гордости и того возвышенного чувства патриотизма, что горит в сердцах лучших людей его королевства. Да падет он, падет и весь Север, а за ним падет весь Альянс, сформированный внешними и внутренними врагами империи. Слишком много сил вложило его королевство в эту попытку вылезти из рабского Зиндана. И если исчезнет свободный Север, то мир станет хуже. намного хуже. Сейчас существует хоть какая-то сила, способная сдерживать аппетиты имперцев. Он, хитроумные западники, диковатые южане, даже повстанцы внутри самой империи. Они разобщены и часто лелеют планы о том, чтобы предать союзников первыми, но пока враг не пал, они в одной упряжке, ведь без них имперская гниль пожрет все. Да, одна мысль о подобном вызывает омерзение. Весь мир превратится в такую же стервятину, как их столица, лживая и подлая клоака, попирающая все божьи и человеческие законы. Если кто не знал, то слово «стерва» обозначает отнюдь не роковую женщину, а тухлое мясо и раньше носило строго отрицательную коннотацию. Тут оно использовано именно в изначальном значении «акападль». Глупцы без устали твердят ему, что нельзя нападать на этого покрытого червями и мерзкими язвами подыхающего колосса. Говорят, что нужно до поры склонить голову и ждать, пока он падет и рассыплется сам. Говорят, что иначе мир может постигнуть страшная война, мало уступающая той, во время которой это порождение демонов преисподней, первый император, огнем и мечом утверждал свою власть. Однако пусть нынешняя империя смертельно больна, она, на беду соседних народов, все еще достаточно велика, чтобы длить свою агонию веками, медленно вытягивая соки из окрестных земель, а взамен заражая их своими гибельными миазмами. И если лишь такой ценой можно спасти мир от пламени новой мировой войны, то какой смысл в спасении подобного мира? Лучше умереть с честью, словно гордый орел, напившись свежей горячей кровью врага, чем, будто трусливый ворон, веками питаться падалью. То, что империя называет цивилизацией, не что иное, как возведение в абсолют своего «я». Абсолютная гордыня, что заставляет верить, будто в мире существует лишь одно настоящее государство, одна настоящая империя с единственной в мире столицей, а вокруг них лишь примитивные племена, оскорбляющие небеса тщеславие, густо замешанное на низменных желаниях. Чем запретнее порог, тем он сладостнее для имперца. Все, что делает имперец, должно набивать его кошель, которым он оплачивает все и всяческие низменные радости, которые приходят в его извращенное сознание. А тот, кто подобными радостями брезгует, объявляется недоросшим до истинной цивилизации дикарем и невежей. Эти свиньи сохранили от тирана древнего мира и выстроенные им системы угнетения только худшие, да еще и приумножили. И его долг стать тем, кто сожжет вонючий свинарник ко всем демонам и тварям, не без выгоды для себя и своего королевства, разумеется. Слава Северу! Слава свободе! Слава неспровергателям жестокого древнего дракона! Под стук копыт и скрип снега процессия из полусотни вооруженных всадников и пары саней двигалась по заснеженной дороге. «Эй, Курамичи! Подъехал поближе ко мне наш шутник. Ну и в чем прикол, по такому холоду срываться в какую-то там деревеньку? Еще и снег начался. Попадать в метель – это не круто. Если уж тебе так приспичило, слетали бы на твоем коврике, быстро и с комфортом. Ты так говоришь, будто я тебя насильно тащила», щурясь на летящие в лицо снежинки, отвечаю ему. «Сразу ведь сказала, что ничего прямо интересного, скорее всего, не будет. И кто не хочет, может не ехать. И да, я бы тоже предпочла добираться по воздуху, но глава наших проводников оказался против. Ты сам слышал, могла бы и заставить», — проворчал парень. «Ага», — киваю с сарказмом. «Загнать вооруженную толпу боящихся высоты солдат на не такого уж и большого ската, а потом переругиваться с армейцами за тех, кто с испугу выпал или выстрелил в соседа. Еще и журналистов с фотографом и его аппаратом нужно к ним засунуть для полного счастья, чтобы поездка окончательно превратилась из полезной для нас в балаганный источник проблем. Угу, отличный план, Кей, точный, как хорошие часы». Кей хотел что-то ответить, но был вынужден уклоняться от просвистевшего мимо снежка, запустившая снежный снаряд сена, что для этого спрыгнула со своего скакуна, а потом, пробежав несколько метров на своих двоих, заскочила обратно, весело рассмеялась. «Вот ты и попался, подлый агент северян, наглая ложь и клевета», — воскликнул юморист. «Я верен Курамичи до смерти». «Да, а почему ты тогда ноешь, как капризная девчонка, и пытаешься предлагать провальные планы?» С нарочитым подозрением прищурила свои фиолетовые глаза девушка. «Поклеб. Просто мы с Акирайчи уже почти помирились. А потом Курами сказала про эту поездку, и моя вредина аж прямо из постели выпрыгнула». С ненаигранным возмущением воскликнул парень. «Я ведь не железный. Из-за твоего», — шутник некультурно ткнул пальцем в сену, — «розыгрыша, признаю, остроумного», заметно изменив тон, он уважительно кивнул, но безжалостного и жестокого, бедный я насильно принял целибат. Уже, считай, 2 недели терплю. Ты знаешь, как это вредно, возопил он, привлекая внимание скачущих рядом солдат. Многострадальный я лишь пытался предложить самые быстрые методы решения задачи, а ты, вместо того, чтобы помочь, осыпаешь страдающую натуру обвинениями, беспочвенными. Патетичность юмориста была достойна третьеразрядного театра с безбожно переигрывающими актерами. «Еще я стану тебе помогать с такими проблемами», — фыркнула Сена. «Ты мужчина или кто? Возьми уже решение в свои руки, сожми натруженную, мозолистую и волосатую ладонь. Ну, а дальше ты все и сам знаешь. Или мне и это объяснить?» Зрители, что поначалу ограничивались усердно скрываемыми улыбками и маскируемыми покашливанием смешками, дружно загоготали. Парочка клоунов, что затеяло это представление, естественно, от такой реакции окружение не смутилось. Наоборот, эмпатия доносила их довольство и веселье. Да, возможно, я поторопилась, когда просила двух самых общительных моих подчиненных успокоить солдат и наладить с ними мосты, изрядно встревоженными и даже напуганными соседством с десятком могущественных воителей, да еще и из боевого крыла столичного отделения службы разведки с прекрасной репутацией данной структуры. То есть возложенную на них задачу они выполняют, пусть и в своеобразном экстравагантном стиле. Эмпатия не даст соврать, окружающие нас напряжение начало ослабевать, уступая улыбкам, смешкам и шуточкам, но я бы предпочла, чтобы парочка любителей подколок занималась этим в ином месте, не рядом со мной. А если сюда подтянется и Акира, то балаган может выйти из-под контроля. Да и отношение к нашей команде, как к кучке клоунов, меня устраивает ничуть не больше, чем страх и недоверие к отмороженным непредсказуемым карателям. В общем, разгоревшуюся пикировку увлекшейся парочки соперников за титул мастера шуток пришлось прервать и немного застроить, отчасти показательно, подчиненных. Впрочем, учитывая усилившийся снегопад, они бы и так успокоились. Неудобно вести шутка битву, когда в рот и глаза летит замерзшая влага. Надеюсь, выглядывающее из-за облаков чистое небо не вводит нас в заблуждение, и ненастье действительно скоро рассосется, а не перерастет в метель, подумала я, натягивая шарф на лицо. Мороз и ледяной ветер не могли угрожать воину духа простудой или обморожением, даже если одеться не по погоде, но и удовольствия они тоже отнюдь не доставляли. А еще снег мог засыпать жертв нападения банды северян, не говоря уже о следах, которые надеются отыскать наши вооруженные спутники. Хотя нам еще далеко ехать, может, в точке прибытия никакого снегопада и не будет. А вообще, затея лейтенанта Гера, отчего-то весьма злого на разбойников, с поиском следов и преследованием преступников, как по мне, с точки зрения установления спокойствия малополезна. Не потому, что их точно не удастся найти, а по причине иллюзорности пользы данного действа. Если бандитов мало, то подобная группка не имеет особого значения, скоро делишки разбойников затеряются на фоне настоящих сражений, а если много, то полусотня егерей их просто не осилит, несмотря на все желание их командира. Можно вспомнить про фактор моей команды, что вполне себе компенсирует недостаток сил, но о том, кто мы такие и чего хотим, Гер узнал, считай, в последний момент. С точки зрения предотвращения и пресечения таких вот казусов проще и лучше было рассадить по поселениям небольшие группы конных гонцов и расположить в нескольких равноудаленных гарнизонах хорошо вооруженные группы быстрого реагирования. Или можно сэкономить, оставив только почтовых птиц, без гонцов в качестве подстраховки. И пока ополченцы, да, их высокопрофессиональные местные власти тоже не организовали, побоявшись раздавать народу оружие, ибо ранее много доброго тому народу сделали. Не загладишь, не сотрешь, будут сдерживать атаку, оповещенная об атаке кавалерия доскачет до места происшествия и размотает злодеев. В принципе, такая расстановка и после начала настоящих боевых действий будет полезна. Северяне вполне себе знают и уважают тактику диверсионно-разведывательных групп, но не в Скаре, центральном городе провинции, ни в городах поменьше это никому не нужно, а мелкие поселения просто не имеют достаточных ресурсов и вынуждены в большей степени полагаться на авось пронесет или своих собственных бойцов и гонцов, на чьи сигналы обычно реагируют с фатальной медлительностью. Не потому даже, что всем плевать, а потому, что по установленному порядку сигнал должен поступить в полицию, потом от полицейских уйти в администрацию, затем от администрации к регионалам, а потом поступить к находящимся несколько на особицу от региональных войск егерям. Сразу бежать по нужному адресу нельзя, как и немедленно реагировать на пришедшую не по регламенту информацию, ибо нарушение, за которое могут серьезно наказать. Да, бред, но таковы правила, которые никто не торопится менять. Плевать, что местную дорожную полицию реформировали, ограничив подведомственную ей территорию ближними окрестностями приграничных городов, а на патрулирование дальних поставив егерей. Положено по регламенту обращаться именно в полицию? Положено. Значит, обращайтесь. Что тут сказать? Прекрасная картина того, как хорошая в принципе задумка, дорожная полиция против настоящей армии, или подозрительно хорошо вооруженных бандитов, не потянет, а более многочисленные и хорошо подготовленные, в теории, ага, егерские подразделения должны показать себя лучше, под влиянием бюрократии наплевательского отношения чиновников необратимо превращается в тыкву. Штат егерей, не таких уж и многочисленных для выполнения всех возложенных на них обязанностей, никто не расширил. Это если говорить о рядовых, унтерах и младших офицерах. Новые должности для больших штабных начальников, естественно, ввели едва ли не до того, как реформа вступила в силу. Как нужно исполнять новые обязанности, рядовых и младших командиров никто не учил, только уставы дорожных полицейских приказали изучить без необходимости сдавать хоть какие-то зачеты. Снаряжение и вооружение осталось старое. И далее, и далее, и далее. Зато по ушедшим в столицу бумагам все прекрасно и великолепно. Уроды. По этому поводу нам еще предстоит пообщаться с местными представителями имперской армии и разведки. Хотя разборки с провинциальными отделениями, не более чем попытка избавиться от сорняков, дергая исключительно вершки и игнорируя развитую корневую систему. Тут стоит отправляться сразу в центральное управление по региону, что займет слишком много времени и сил, чтобы лететь туда прямо сейчас. Да и информации на местах нужно собрать побольше. А то, боюсь, нас, со всеми имеющимися мандатами, все равно сумеют послать. Вежливо и ссылаясь на множество очень важных причин, но форма сути не меняет. Возвращаясь к нашей поездке, в этот раз власти тоже оперативно отозвались спустя сутки. Хотя в сравнении с обычной скоростью реакции это действительно быстро. Впрочем, эту заслугу вряд ли можно присудить бюрократам, у которых внезапно проснулась совесть. Бумагомараки начали нормально шевелиться, перестав вставлять палки в колеса пребывающих в готовности егерей, лишь когда столичные гости в нашем лице проявили активную заинтересованность в происходящем. И то, некоторые представители чиновничьей братии пытались отвлечь нежелательное внимание от мелкого разбойничьего нападения до тех пор, пока я не внушила им, что с помощью нам можно поиметь репутационную выгоду, а если мешать, получить скорые и неиллюзорные проблемы. Но даже так парочка особо одаренных умников решила продемонстрировать дополнительное рвение и своей дурной инициативой, а также начальственными наставлениями подкинула дополнительной головной боли и так задерганным егерям, и добавила причин для настороженного отношения к столичным воителям угу. Хотя мне славы не жалко, раз уж наши планы совпадают с планами желающих попиариться чинуши старших офицеришек, офицерами я этих воняющих перегаром ленивых пузанов называть не буду, региональных войск данного городка, как же, ведь сначала про них напишут в газете, а потом столичные гости упомянут преданных империи героев в своих докладах, то и мнение свое оставим при себе, пока. К тому же, учитывая размеры деревни, вполне не маленькой, на несколько сотен жителей, если нападавшие действительно вырезали всех, то такую большую банду требуется ликвидировать даже без учета наших сопутствующих планов на данную отчасти ознакомительную поездку. Ознакомились, мда, даже несмотря на приближающуюся угрозу войны на территории империи, военные и гражданские чиновники единодушно проявляли дивное, кхем, бесстрашие, и желанием не то что впрягаться в работу, но даже более активно шевелиться, мягко скажем, не горели. Нет, существовали те, кто пытался что-то делать, как собственными усилиями, так и сообща с единомышленниками, однако эти исключения относились к средне-нижнему составу администрации или вообще являлись обычными горожанами-крестьянами. К обороне никто не готовился, склады не заполняли, шастающих по лесам подозрительных личностей если и арестовывали, то лишь таких, которые точно не способны дать сдачи. Вроде тех же крестьян, решивших разнообразить стол дичины или увеличить запасы в преддверии трудных времен, ага, разбойников большинство егерских команд предпочитают просто отпугивать. Как гласит гениальный приказ непонятного авторства, для сбережения боеприпасов и личного состава, хотя патронов действительно не хватало, да и наличное оружие не блистало качеством, то есть чрезмерно осторожные командиры нижне-среднего уровня поступают верно. Меня скорее возмущают старшие и высшие офицеры, которые вместо того, чтобы озаботиться налаживанием нормального снабжения, спускают вниз такие мудрые приказы. Чего уж, если разбойников много, а нападения больших банд уже происходили, местным воякам вообще предписывается сидеть тихо-тихо, словно мыши под веником, а то как бы чего не вышло. К чему такое поведение может привести в не слишком далеком будущем, почти никто из разного рода начальников не задумывался, а тем, кто задумывался и пытался сказать, дружно затыкали рот. Странно это, и попахивает изменой, но будем надеяться, увы, верить не получается, что местная власть не сплошь кучка предателей или слепо-глухонемых идиотов, которые отмахиваются от угрозы, скорее неизбежного факта, вторжения северян, а хитрецы с секретным планом, что лучше меня понимают ситуацию и готовятся сделать свой ход. Ведь даже войска из ДЕС, которые по определенным причинам двигаются далеко не так быстро, как рассчитывалось, подойдут к границе совершенно с другой стороны. Таким образом, даже в том случае, если ледяная смерть станет продвигаться вглубь территории Северного Королевства со скоростью 20 км в день, то северяне успеют полностью захватить и сжечь всю провинцию. Нет, не так, когда ИСДЕС начнет давить северян на своем участке фронта, они перебросят войска на иные направления, в том числе и на наши, восточные. Ведь когда ледяная смерть продвинется вглубь территории Северного Королевства, войска Сейки смогут обойти ее силы с фланга и сначала обрезать снабжение, а потом ударить в тыл. Не поручусь за детали, но если говорить об общей стратегии, то данный маневр напрашивается сам собой. Как бы повелительница льда и хлада не была сильна, присутствовать сразу во многих местах она не сможет, а значит, пока она будет побеждать на одном участке, северяне разобьют местных недоармейцев на десятки иных, вдребезги пополам. Разумеется, победить хромого слона империи агрессивная моська вражеского королевства не сможет никак. Все же ресурсы и военные силы двух стран несопоставимы. Но доставить кучу проблем, дестабилизировать внутреннюю обстановку, подстегивая революционное движение и тем самым подготавливая почву для вторжения западного государства, вполне. С такими-то беспросветно бесстрашными и бессмертными чинушами, то, что Анист плетет вокруг севера свои интриги, отнюдь не означает, что этим же не заняты иные заинтересованные силы. Собственно, Сайки меня сюда и прислал, дабы избежать негативных для него и империи сценариев. У главы разведки имеются какие-то общие дела и договоренности с местными элитами, а потому министр не желает лишаться этих активов. Будто я смогу сдерживать целый фронт. Блин, да сюда нужно не две группы отряда посылать, а вообще все боевое крыло разведки. И большую группу следователей с расстрельной командой. И то маловато будет. Впрочем, в свободе действий и передвижений я не ограничена, подчиняться местным не обязана. В устном пожелании Сайкю по возможности прислушиваться к нуждам губернатора и лучших людей, ключевым словом являлось «по возможности», так что постоянно гоняться за мелкими местными бандами меня никто не заставит, как и воевать в лоб. А что сделать, дабы убрать силы врага с линии боевых действий, не вступая с ними в прямое противостояние, я уже обдумывала, и даже придумала кое-что небанальное. Однако то, что местные не имеют права отдавать мне приказы, не означает, что они не попытаются прогнуть главу залетной группы. Это тщательно просчитанных, хитроумных ходов от них ждать не приходится, в отличие от идиотских, да, особенно учитывая, что именно в центральный город провинции приплыл сопровождаемый небольшой флотилией корабль с доблестно просравшим все полимеры имперским наместником на территории Северного Королевства и его храбро удравшими, бросившими всех и вся генералами. Чувствую, скоро я буду вспоминать нынешнюю поездку и предшествующую ей нервотрепку с ностальгией. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Что попало в цепкие лапы на этой неделе? https://outhartaday.work/244179 куница от N02 фар. Умирающий боевой маг из почти убитого войной мира переносится в свое молодое тело. Ну, или подросток вспоминает жизнь своей взрослой версии. Там непонятно. Мир чем-то напоминает империю с ее деградировавшей аристократией, заигравшимися спецслужбами и наплевательским отношением к обычным людям и т.д. ГГ качается, разбирается в происходящем, пытается формировать команду, сам он одиночка, поэтому есть косяки. Понравилось подробное описание механик местной магии. Не очень понравилась бояр составляющая, ГГ она тоже не нравится, и тема отношений, которой уделено многовато, тут чистая имха, внимание. Также у автора есть серия «Крыло» и одноименный фанфик по Наруто, раньше он висел на самиздате, сейчас, кажется, переписывается, еще не читал. Мясоедов начал новую часть «Ведьмака 23 века» HTTPS Outhartadeiwork 269002, АН, Бичина, глава 16, часть 2. Сводный отряд медленно шел через деревню, но, к своему удивлению и настороженности, не мог обнаружить ни одного живого жителя, трупа или даже скотины. Никаких следов крови, хотя тут, возможно, виноват слой все-таки выпавшего здесь снега, что тонким белым одеялом укрыл все отпечатки происходившей на улице драмы, однако везде виднелись отметины погрома. Пожарища тоже отсутствовали. Видимо, нападавшие не хотели привлекать внимание столбами дыма и не стали жечь поселение. Командир егерей, что с каждой минутой хмурился все сильнее, коротко приказал своим подчиненным прочесать деревню и ее округу. Угрюмость лейтенанта Гера было нетрудно понять. Трупов нет, но вряд ли жители откупились от разбойников с котом и на радостях решили набиться в один дом, в который несколько сотен человек не влезет, устроив там веселые танцы. Или, скажем, все вместе собрались прогуляться на освежающем морозце, почти 30-градусном, ага. Да и добравшийся до города выживший гонец, что сообщил о нападении, когда расписывал зверство северных душегубов, выглядел довольно убедительно. Поэтому уцелей здесь хоть кто-то из местных, по округе непременно разносился бы горестный плач. Мы с ребятами предпочли остаться рядом с офицером. Потенциальных засадников, и живых вообще, я в близлежащих домах не чувствовала, а бродить по территории поселения зачем? 5 десятков глазастых мужчин в любом случае отыщут интересное достаточно быстро, а значит, и напрягаться не стоит. Лучше скушать печеньку или конфету, они на таком морозе очень забавно хрустят на зубах. Зато оживленно переговаривающиеся репортеры с готовностью составили осматривающим дома солдатам конкуренцию. Конкуренцию, а не помощь, потому что искали не улики и следы, а фактурный материал. Впрочем, особенными успехами похвастаться не смогли ни те, ни другие. Максимум внутри домов находились следы погрома и подсохшие подмерзшие лужицы крови. Главная находка, как и основная, ХМ, фактура, еще ожидала нас за пределами деревни. Может, их в рабство утащили? Беззаботно закинув руки за голову, поинтересовался Кей. На северо-востоке горцы это очень уважают. Мужчин, в рабочие рабы, девушек посимпатичнее, в сексуальные, лишних и буйных, ножом по горлу и на обочину. Не, скотину могли увезти, но в рабство у нас берут редко, покачал головой лейтенант, чаще грабит. Хотя в последнее время эти новые разбойники из северных племен совсем озверели, мужчина, который сам вырос в подобной деревне, подавил рвущийся из уст злой мат и просто, скривившись, сплюнул под ноги. Не только шерсть состригают, мужиков бьют и девок насильничают, но и режут всех без разбора. Ай-яй, какие кровожадные! Усмехнувшись, покачал головой юморист, что явно собирался ляпнуть нечто в своем стиле. А они сначала насилуют и потом режут или... Лейтенант Гер, там, перебил Кия громкий голос подбежавшего к офицеру рядового. Они там, мертвые, все. Выдохнул часто дышащий боец, выпучив глаза и обдав всех окружающих вырывающимся изо рта паром с сильным запахом лука. Сглотнул и добавил как-то совсем беспомощно. Даже бабы с дитятами. Веди, приказал заигравший желваками мужчина и бросил короткий вопросительный взгляд на нас с ребятами. «Идемте», отвечая на безмолвный вопрос, скомандовал я своим. «Посмотрим, что там устроили местные головорезы». Выродки, сглотнув ком, выдохнул Гер, глядя на картину, открывающуюся на фоне заросшего молодым лесом заснеженного берега замерзшей речки. «Какие же выродки! Даже зверье так не делает!» Кулаки, затянутые в кожаные перчатки, сжались, рельефно очерчивая костяшки. Там, на небольшом наскоро вырубленном и вытоптанном пустыре, виднелись ряды тонких и не очень деревьев, частично превращенных в колья, частично, если они оказывались слишком толстыми, просто освобожденных от веток, чтобы к ним было удобнее привязывать людей. И, естественно, ни одно из них не пустовало. На длинных деревьях-кольях, которые, очевидно, сначала сгибались, а потом отпускались с насаженными на оструганные верхушки людьми, словно бабочки на иглах коллекции энтомолога, сидели селяне. В основном мужчины с изуродованными посмертной мукой заледеневшими лицами. У многих были отрезаны гениталии. Видимо, палачи желали их дополнительно унизить. Участь остальных, впрочем, тоже не выглядела завидной. Тех, что не посадили на кол, в большинстве лишили зимней одежды, привязали к деревьям, часто по несколько человек к одному, и облили водой из близлежащей проруби. Люди жались друг к другу, пытаясь хоть как-то сохранить остатки тепла, но учитывая мороз за 20 градусов и ветер, понятно, чем все закончилось. Может, смерть от холода и предпочтительнее знакомства задницы и всех вышележащих органов с острой палкой, но она все равно остается весьма мучительной. Детей живодеры тоже не жалели, даже самых маленьких обделили хотя бы быстрой и безболезненной смертью. Наоборот, не так уж и редко ими пользовались, дабы доставить родителям еще немного страданий, истязая и зверски убивая на глазах мучающихся матерей и отцов. Некоторых, судя по синякам и следам крови на внутренней стороне бедер, насиловали. Икова смогла возбудить эта семилетняя девочка. С печальным недоумением хрустнула я печенькой. Или тот младший мальчуган, что, похоже, умер во время процесса надругательства над ним. Интересно, они их после изнасилования сюда притащили или делали все прямо здесь, наплевав на мороз? И что с промежностью у этой избитой девчонки? Я прищурилась, глядя на ту, кого с виду можно назвать почти моей ровесницей. Голая избитая девочка лет 12 валялась посредине дороги. Поворошив ногой тонкий слой снега, я увидела под телом лужицу замерзшей крови. Слишком уж небольшую для столь истерзанного тела. Ага, значит, все-таки принесли сюда. Что касается самого трупика, то передние зубы отсутствовали, один глаз выколот, незрелая грудь, едва прикрытая литком и поземкой, несла отчетливо заметные сквозь ненадежный покров следы ожогов и порезов, а анальное и вагинальное отверстия представляли собой изрезанный в лоскуты фарш. Ей, что, меч туда пихали? Больные извращенцы, покачала я головой, не лучше южных дикарей, хотя по одному пункту все же лучше. Человечину не жрут. Разогнав разум, дабы не тратить лишнее время, я внимательнее изучила следы на теле и пришла к выводу, что девочку мучили в несколько этапов. Сначала избили, потом стали пытать, и лишь в конце надругались противоестественным образом. Такая жестокость к строго определенной особе не проявляется на пустом месте. Видимо, этот почти ребенок, или кто-то из ее родных, умудрился достаточно навредить уродам, дабы они так разошлись. Хочется верить, что навредила им именно девочка, а также в то, что она смогла забрать с собой хотя бы одного из нападавших. С врагом, утянутым за собой к костлявой, умирать легче, наверное, надеюсь. «Покойся с миром, юная воительница», — мысленно произнесла я. «Раз уж мы здесь, то твоим убийцам тоже недолго осталось». С этой мыслью я отвернулась и пошла дальше, изучать оставшиеся виды. На изнасилованиях, колосажании и убийстве холодом славные победители беззащитных не остановились. С кем-то поступали с претензией на психологическую пытку. Как, например, с той достаточно симпатичной крестьянкой, молодой матерью в порванном платье со следами крови на юбке. Девушку привязали к отдельному дереву и дали в руки младенца, а потом облили обоих водой. Бедняжка так и умерла, в тщетной надежде согреть и защитить своего ребенка от смертоносной стужи, крепко прижав к себе маленький комочек жизни. Ледяная статуя из замерзших насмерть матери и дитя словно олицетворяла надежду на явление заступника, который спасет хотя бы ребенка, тщетную, ведь нападение произошло еще вчера утром, пока спасшийся житель деревни добрался до города, пока его мурыжили полицейские, пока ответственные чесали в затылках, пока донесение путешествовало по инстанциям. Если бы не появление нашей команды и хороший пинок под толстые ленивые задницы, то сомневаюсь, что отряд успели бы собрать даже на следующий день, и все равно мы опоздали. Просто не могли успеть. Никак, нерадостно вздохнув, качаю головой. Мне частенько приходилось видеть вещи и похуже, но, даже несмотря на обильный печальный опыт, данная удивительно фактурная, обладающая некой больной красотой картина смогла царапнуть что-то внутри. Я молчала, молчали и ребята, что, глядя на лидера команды, тоже решили почтить мертвых минутой молчания. Сохраняли тишину и обступившие округу солдаты с журналистами. Каждый рассматривал перекошенные от ужаса лица, причудливые позы мертвецов, и медленно пытался переварить то, что он видел. Мало кто из нормальных людей осознает, какие порой выродки ходят по одной с ними земле и дышат одним и тем же воздухом. Даже умозрительное знание из газетных статей не дает настоящего понимания, что сейчас смотрело на нас множеством заледеневших лиц, искаженных от физической и моральной муки. Понятно, что наблюдаемое нами, не более чем акция устрашения, что является одним из методов психологической войны. Мы с ребятами видели множество таких, или даже устраивали некоторые, без изнасилования и вот этого вот всего, просто с тотальной зачисткой поселения и аккуратно уложенными в кучу фигурно разбросанными кусками тел. Грязная и грустная проза тайных и открытых войн. Тем не менее лицезрение мучительной гибели, снизошедшей на ничего не подозревающих мирных людей просто потому, что кто-то решил отжать у соседей немного ресурсов и не побрезговал такими вот методами, удручало. Не люблю бессмысленную жестокость. Нужно убить? Убей. Потом можно даже изуродовать тела для большей наглядности, особенно если прикажут. Но зачем измываться над совершенно непричастными мирными пейзанами и их детьми? Жалкие, презренные людишки эти мучители. Небось, как начнешь их самих за гениталии подвешивать без лишней спешки, завизжат свиньями, слюнями забрызгают сверху донизу, спеша вымолить пощаду. Да не запятнает душу мою хладная тьма, да не дрогнет рука, разорвала тишину тихая молитва одного из стоящих неподалеку солдат. Да не потухнет пламя святой ярости в сердце, да не ослабеет рука, да направит ее воля Божья. Еще чуть дальше застыл один из помощников приглашенных нами журналистов. Карандаш и планшет для бумаг выпали из его рук, а спустя несколько секунд он сел на землю, стянув с головы меховую шапку. Другой резко направился за деревья. «За что? Что им сделали дети и женщины? Так ведь не бывает», — бормотал первый, пока второго тошнило. «Это не люди. Звери, настоящие звери». Кей, увидев, что минута молчания закончилась, тоже решил подать голос. «Эй, фотограф!» — задорно воскликнул наш веселый социопат, ничуть не смущенный видами и гнетущей обстановкой. «Тащи сюда свою бандуру. Тут классный кадр для статьи о злобных северянах пропадает. Да не смотри ты на эту жертву фанатов гурятины», — замахал он более опытным и оттого стойким журналистам, которые с бледными, а некоторые и позеленевшими, лицами уставились на труп бедной девочки. «Такое ваша газетная цензура ни в жизнь не пропустит. К мамочке с младенцем иди». Сказав это, Кей начал ходить вокруг, выискивая наилучший ракурс для фото. «Что за бесчувственный парень?» — тихо, себе под нос произнес лейтенант Гер, который, судя по донесшимся до меня эмоциям, хотел добавить словечко покрепче, и уже громче, обращаясь к своим подчиненным. «Что раззявились, остолопы? Нильс, Хонг, вы со своими отделениями прочешите округу и найдите дорогу, по которой ушли эти твари. Посмотрите следы и прикиньте, сколь их было. Вайс, вам с десятком, заняться телами, снять и сложить рядом. Мы должны предать их земле. Ву, Стилу, на ваших солдатах рытье общей могилы. Инструмент возьмете в деревне. Выполнять». Раздав команды, лейтенант снова замолчал и, как-то осунувшись, начал безмолвно скользить взглядом по мертвецам, снова и снова запоминая. Видимо, его, как уроженца деревни, не этой, но все же, произошедшее задело особенно сильно. Пусть мужчина, задавая свой риторический вопрос относительно нашего шутника, не рассчитывал, что он будет услышан, я все же решил ответить, тем самым помогая человеку отвлечься и начиная полезный мне разговор. «Кей от природы такой», — издаю хмык. «Но вообще, во многом в нашем спокойствии виновата специфика службы», — продолжаю повествовать развернувшемуся на голос офицеру, который молча уперся пустоватым взглядом в мою переносицу. «Враги нашей страны зачастую далеко не такие героические борцы с имперскими угнетателями, каковыми их рисует оппозиционная пресса. Схожие картины не внови для тех, кто часто сталкивается с последствиями развлечений, скажем, свободолюбивых южных племен. Впрочем, должна заметить, они обескураживают только первые несколько раз. Потом привыкаешь. Раза после десятого подобное уже не вызывает особого отклика. И, судя по вашей реакции, для ваших краев это отнюдь не норма. Раньше бандиты так не лютовали, верно?» «Верно», — моргнув, машинально ответил офицер, но потом, встряхнувшись, стал изъясняться несколько увереннее. «Этот северный дьявол Сейка, это все он. Видать, сговорился с племенами дикарей и пригнал их на границу, чтобы эти звери тут бесчинствовали и пугали народ. А он как бы и ни при чем. Герой Севера, сука. Тварь он, тварь подлючья. Ну да, соглашаюсь мысленно, не одна я такая умная, что догадалась применять местных дикарей в своих интересах. То, что наименее враждебную к официальной власти часть племен и кланов использовали и сами северяне, указывает не на их подлость, а на вполне себе смекалку с дипломатическими талантами. Ибо действительно, чем бороться с дикарской проблемой самостоятельно, отвлекая часть войска и тратя жизни солдат, проще и полезнее эту проблему использовать, оказав минимальное содействие и натравив на империю, богатую, но прогнившую, а оттого слабую. С одной стороны, снизится угроза для тылов, ведь варвары будут нападать на приграничные поселения нашей страны, да и нагрузка на имперскую армию вырастет, опять же, а с другой, даже если всех этих уродов перебьют, аристократии и гражданам Северного Королевства только лучше станет, вольнее и спокойней. Это даже забавно, я не хочу распространять Джокер по ключевым городам Севера, опасаясь треша, угара и садомии, которые безумцы устроят гражданским, а отмороженные разбойники из племен действуют так, будто их в детстве купали в котлах с этой гадостью. Полагаю, в случае успеха компании Сейка надеется на обратном пути окончательно решить вопрос отбитых и своевольных племен, по крайней мере тех, которые сидят не слишком глубоко в горах, те, что оказались столь наивны, что поверили посулам, и вовсе окажутся уничтожены, вне зависимости от того, кто победит, имперцы ли, северяне ли. Касаемо возможных планов наших врагов, то, если действовать достаточно продуманно, а также правильно все подать, войска северян на этом даже сумеют заработать очки репутации. Империя не смогла справиться с бесчинствами разбойников, а Сейка пришел и навел порядок, и так далее. Стоит подумать, как разбить данный временный союз пораньше и на наших условиях. Пока я предавалась размышлениям насчет будущих шагов, мой собеседник залез рукой за отворот куртки и, достав оттуда небольшую фляжку, сделал оттуда щедрый глоток, скривился, шумно выдохнул, с сомнением посмотрел на сосуд с крепким алкоголем, а после, мысленно плюнув, присосался более основательно. Через некоторое время, после паузы, которая потребовалась мужчине, дабы согнать напавшие на него отупение, отдышаться и, спрятав опустевшую фляжку, собраться с мыслями, он продолжил: «Вы так молоды, и так легко говорите об этом леденящем душу писужасе», — проговорил офицер, в последний момент сдержав ругательство, после чего окинул меня странным печально задумчивым взглядом. «Но это не мое дело, не провинциальному лейту лезть в дела властей и воителей». Он тяжело вздохнул и, отвернувшись, устремил невидящий взгляд в небо. «Никогда не понимал смысла такой жестокости. Чем наши имперские крестьяне обидели этих северных варваров? Они такие же, как те, что пашут землю Северного Королевства. Если им так ненавистна наша страна, то почему они не присоединились к войскам Сейки напрямую, чтобы воевать с нашей армией, а, словно подлые лисы, нападают на беззащитных? Я заметно старше, чем выгляжу», — отвечаю ему, посторонившись с дороги Кейли и ведомого им фотографа с зеленовато-землистым лицом. Судя по донесшемуся от того специфичному запаху, несчастного оператора фотокамеры тоже недавно тошнило. Зря он не послушал Кея и решил присмотреться к жертве любителей гура. Что касается причин жестокости конкретно этих разбойников, полагаю, все как всегда. Виноват страх. Страх, привлекая внимание окружающих, воскликнул мой собеседник. Они творят это из-за страха. В том числе, усмехаюсь, нападают на крестьян, а не на аристократов ваши разбойничьи племена точно из-за него. Это ведь бандиты, а не регулярные войска, да и изуверства. Изредка рождаются те, кто от природы не видит в убийстве себе подобных ничего дурного, но их мало, от силы пару процентов от общей популяции, да и жестокость их не такая, хм, истеричная. Есть маньяки, но их еще меньше, а остальные, да, жертвы собственного страха, ха, жертвы, с ожесточением воскликнул кто-то сзади. Северные уебки, попадись они мне, я б им показал жертв. Лейтенант свирепо глянул на матершинника, после чего обратился ко мне: «Не обращайте внимания, госпожа Курами, тяжелая обстановка заставляет солдат терять сдержанность. Пожалуйста, продолжайте, должен повиниться, не могу уследить за извивом вашей мысли. Если нас боятся, то почему нападают, и почему творят этот пикха, вот это, манеры солдат, не то, что может меня смутить или задеть», — произношу с усмешкой. «Я знаю, что военные довольно специфичные люди, особенно те, которые действительно военные, а не специалисты по парадным выступлениям и ресторанным баталиям. А что касается моих рассуждений, то их смысл довольно прост. Чувство внутренней неполноценности, неуверенности за свою судьбу, ужаса перед происходящим или грядущим, они и подобные им толкают на то, чтобы попытаться хоть как-нибудь уверить себя в собственной силе. Страх и боль в чужих глазах, ощущение власти над жизнями других людей, они даруют такую иллюзию. Однако себя не обманешь, добавляю с кривой усмешкой, ведь говорила я в том числе и о себе. Да, я помню, что ощущала после побега сестры. Боль, тоска, жгучая обида на предательницу, злость, страх, безнадега и ненависть — это сознание безрадостного будущего, уготованного командирами для меня и для отряда. Помню, как пыталась утопить это в кроваво-тошнотворном, отдающем приближающимся безумием месиве из наркотиков, чужой крови и бессмысленной жестокости. Я была глупа, слаба и слепа, не видела выхода и считала, что выбранное средство спасает меня от страданий. Но оно не исцеляло раны, лишь все глубже толкало в липкий и смрадный туман сумасшествия, заставляя нести боль и смерть окружающим, без цели и смысла умножать мировую несправедливость. Потворствуя, быть может, и твари в моем тягу. А ведь чтобы это все понять, чтобы найти путь к настоящему спасению себя и близких, требовалось сделать всего лишь шаг и, совершив не такое уж большое усилие, взглянуть на происходящее непредвзято. Увы, для многих этот шаг длиннее жизни. Да и мне, чтобы прозреть, в общем-то, потребовалось вспомнить свое прошлое воплощение. Неслышно вздохнув, я продолжила свою, несколько различающуюся с мыслями речь. То, что ты с упоением унижаешь и уничтожаешь слабых, не делает тебя сильным. Отчасти даже наоборот. Только вот мало кто понимает причины своих поступков и их глубинные мотивы. Не хотят понимать, предпочитая приятную иллюзию болезненной правде. Поэтому червячок осознания собственной уязвимости продолжает глодать сердце, толкая на все новые и новые попытки самоутвердиться. Тот, кто уверен в себе и своем будущем, не станет тратить силы и время на такое, взмахнув рукой, указываю на замученных крестьян. Мои слушатели послушно переводят взгляд, чтобы сначала поморщиться, стиснуть зубы или печально покачать головой, а потом кивнуть или иным образом выразить свое согласие. Это нерациональный поступок. Фронт еще далеко, нет смысла пытаться запугивать население и, уничтожая деревни, рушить логистику. Скорее наоборот. Подобные налеты озлобит поселян и побудет готовиться к обороне. Толпа вооруженных деревенских мужиков, которые сражаются за себя и свои семьи, зная, что отступать некуда и участь сдавшихся будет ужасна, это не то же самое, что толпа замордованных дворянами крестьян, которые и сами любят государство и представляющих его чиновников ничуть не больше представителей войск вторжения. При определенных обстоятельствах они даже могли бы встать на сторону сейки, могли бы. Поэтому я считаю, что это, новый взмах рукой, всего лишь истеричная попытка мелких разбойных людишек, поддержанных не менее мелкими хитрецами из Северного Королевства, убедить себя в собственной силе и важности. Думаю, они все подспудно понимают, что их не ждет ничего хорошего. Вот и убеждают себя в том, что это не так, такими же низкими, как и они сами, способами. Вы не станете возражать, если я добавлю вашу речь в статью? Поинтересовался у меня один из журналистов, что стоял неподалеку от нас и неустанно черкал карандашом в блокноте. «Не стану», — с вежливой улыбкой отвечаю ему. «С чего бы мне возражать, если вся беседа, в том числе и эмпатическое влияние на лейтенанта Гера и журналистов, затевалась именно для этого? Да и говорила я не то чтобы неправду, просто игнорировала неудобные моменты, выпячивала нужные и интерпретировала их в желаемом ключе». Чтобы получилась практически готовая статья с громким заголовком и привлекающим внимание содержимым, да, потом, когда публика заинтересуется, можно будет продолжить серию вещами поскушнее. Естественно, сочинять тексты для новых статей буду уже не я, а те, кто занимается этим профессионально. Контроль написанного тоже возьмут на себя иные люди. Но для первичного привлечения аудитории, которая заставит перепечатывать статью в других изданиях, шокирующие фотографии и громкое имя, а восточная часть северного региона империи не так чтобы очень далеко от северо-востока, где я недавно хорошенько пошумела и, прямо скажем, прославилась, не просто нужны, они необходимы. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Поздравляю всех с близящимся Днем Победы, верю, несмотря ни на что, фашисты снаружи и изнутри нашей страны будут разбиты, а нормальные люди по обеим сторонам фронта, наконец, смогут жить спокойно. А.Н. Бичина. Глава 16, часть 3. Что ни говори, а правильное освещение своих действий перед ХМ, публикой, штука полезная, подумала я, глядя на репортера, который стал втрое активнее черкать у себя в блокноте. Даже журналисты, по идее, те еще прожженные, изрядно циничные типы, и те, ХМ, воспылали. Конечно, можно щедрее заплатить или надавить на репортеров, дабы мотивировать их сделать максимально качественную статью. Но из-под палки люди работают хуже, чем из собственного вдохновения, подкрепленного материальными выгодами, разумеется. Да и горизонтальные связи налаживать нужно. Пусть егеря делится информацией, распространяя нужные слухи в среде других вояк. А то чувствую я, что с местными элитами у нас подружиться вряд ли получится. В отличие от наместника Северо-Востока, эти живут в каком-то своем отдельном мире, где не существует ни войны, ни связанных с ней проблем. Те еще чудаки, по сравнению с которыми дворяне и чиновники северо-восточного региона, постоянно бурлящего и не дающего расслабиться, выглядят вполне деятельными и компетентными. Да ведь когда-то я их ругала. Все познается в сравнении, однако, касаемо журналистов, это лишь кажется, что они и испытываемые ими чувства мало что значит. На самом деле у них есть своя аудитория, а у той, знакомые, знакомые знакомых и так далее. И, естественно, я пусть и торопилась, но постаралась найти достаточно приличных людей, в ком идея донесения истины превалирует над жаждой наживы. Да и не на них одних я хочу сделать ставку. Впрочем, последнее и так очевидно. Надеюсь, вы процитируете именно мои слова, а не искаженный пересказ. Взглянув на увлеченно черкающего мужчину, произношу с вежливым предупреждением в голосе. Я знаю, ваше братья частенько грешит искажением фактов в угоду красоте подачи. Вы ведь не обманете доверие скромной разведчицы и не станете так делать, дополняю для совсем уж непонятливых. А если кто-то попросит так поступить, не стесняйтесь обращаться к любому из моей команды. Они мне передадут, а я уже разберусь с тем, кто и для чего пытался на вас давить. Зачем эти завуалированные угрозы, если я сама только что хвалилась, будто подбирала нужных людей и воздействовала на них через эмпатию-деэмпатию? Ну, помимо вспышки подозрительности, то есть, все просто. Это сейчас наши гости из местных СМИ настроены донести до читателей правду, а вот после разговора с коллегами, начальством или заинтересованными людьми со стороны, могут и передумать, даже несмотря на полученное от нас материальное вознаграждение. Почему-то многие считают, будто заранее оплаченная услуга становится необязательной к исполнению, или полагают, что если заказчик не пригрозил отдельно, то в случае чего и наказывать не станет. Возиться с авансом, основной оплатой по выходу издания и, возможно, премией, как и заморачиваться каким-либо дополнительным контролем, мне не слишком хотелось, и другие дела найдутся. Дополнительная проверка для исполнителей, опять же, окажутся столь же хороши, как я надеюсь. Отлично. Обманут, тоже ничего, станут уроком для следующих. На этом, успокоив зашевелившуюся паранойю, из чего бы вдруг она активизировалась, я перенаправила основное внимание вовне. «Это вы все хорошо говорите, уважаемые», – перебил начавшего клясться в своей неполживости журналиста один из сержантов. «Ток дашь, если то зверье нас страшится, что с того, чем оно поможет тем, кого тати уже умучили?» Движение головой в сторону оставшегося с нами отделения бойцов, которые, взяв в руки топоры и пилы, занялись тем, что снимали трупы с деревьев и готовили их к захоронению, а тем, кого умучают после, чем пособит, ежели они от страха злеют ток. Слова и буквы в газетах им, конечно, не помогут, с готовностью поддержала я поддавшегося влиянию деэмпатии военного. Они для горожан и военнослужащих отдаленных гарнизонов и грамотных жителей дальних деревень, дабы они поняли, что не нужно паниковать, ведь зверство той стороны признак страха. Не нужно надеяться на милость врага, только не с теми союзниками, каковых он привлекает на свою сторону. Необходимо вооружаться и готовиться дать отпор, тогда духовно нестойкий противник неизбежно дрогнет. А если нет духу или сил, чтобы сражаться, но есть возможность переехать, стоит перебираться вглубь империи или региона. Работа в тылу тоже важна. Сержант нахмурился, очевидно, собираясь что-то возразить на мой явно пропагандистский оборот. И это даже несмотря на лейтенанта, который из-под тишка показал ему кулак. Видно, что у простого, но отнюдь не глупого, деревенского мужика давно сформировалась стойкая аллергия на красивые и пустые слова вышестоящих, поэтому он, наплевав на риски, собирался спросить, а что конкретно такая красивая и красноречивая госпожа офицер собирается сделать, или как всегда обойдется сотрясанием воздуха и писулькой в газете. Но я опередила этот вопрос, что без всякой эмпатии легко читался на задубевшем от солнца, ветра и мороза лице. Что касается тех, кого эти уроды замучают и убьют в будущем, то их не будет, потому что не будет самих уродов, жестко припечатала я. Ура, резня! Словно маленькая девочка, радостно запрыгала сено. Устроим гадам кровавую бойню. Наша кура мечи покажет этим дикарям, как зверствовать. Поддержал свою сестру по разуму Кей. И почему я слышу в словах шутника не накажет? Потому что так делать нельзя, а покажет жалким дилетантам мастер-класс ультранасилия и запредельной жестокости. Да-да, она научит их строить трупную многоножку. На их собственном примере, ха-ха-ха. А, теперь понятно. Этот засранец так и не забыл ту мою попытку попробовать себя в плетении души плоти. Да, признаю, получилось не очень хорошо. Не новая сущность, что на порядок превзойдет сумму всех частей, ее составляющих, а вопяще содрогающееся агонизирующее нечто, на взгляд постороннего скорее жуткое и мерзкое, чем опасное, хотя с моей тогдашней точки зрения танец смотрелся забавно, да и орали трупы по-своему музыкально. Но я ведь это делала не для того, чтобы развлечься, тут я отчасти лгала, так как в то время была не совсем адекватна, находясь под влиянием негативной энергии Яцуфусы, и даже не из желания поиздеваться, воздавая грешникам по заслугам, хотя нехорошие личности, послужившие неудавшемуся творению материалом, вполне такого заслуживали. Нет, основной причиной стало желание познать пределы своих сил и по возможности их расширить. Например, теперь я знаю, что кучка испытывающих страдания полупробужденных немертвых плохо поддается контролю. Чтобы следующий соборный конструкт нормально работал, в него нужно внедрить погонщика, правильно подготовленную сильную душу или подчиненную темную сущность. Обитатель моего кинжала, он же демонический плеер, вполне сгодится. Таким образом, раба даже можно усилить, не скармливая ему души целиком, но питая бульончиком из страдания и ненависти составных частей конструкта, а также жизни и боли его жертв. Да, пожалуй, я не стану ругать Кейли за эту его подколку. Все же идею он мне подал неплохую. Хотя, конечно, портить впечатление о себе и заниматься изысканиями прямо сейчас, практикуясь на виновниках разыгравшейся в деревне трагедии, я не стану. В конце концов, война закончится не завтра, а на севере еще много солдат и дикарских племен. Что до возмездия злодеям, то пусть этим занимаются хозяева нематериальных планов. С меня достаточно и того, что человеческого мусора станет меньше. Все равно он не переведется, и материала для бесчеловечных экспериментов у меня в ближайшие десятки лет будет вдосталь. С данной мыслью я весело улыбнулась и подмигнула шутнику. Правда, тот подобной моей реакции от чего-то не обрадовался, а, наоборот, поежился. Кажется, даже не совсем наигранно. Следопыты говорят, что нашли на дороге следы лошадиных копыт. Их там 300, не меньше. Выслушав доклад подбежавшего к нему солдата, сказал досадливо скривившийся лейтенант, даже если половина или две трети лошадей вьючные и заводные, то нам их не разбить. Это не 10 лет назад, когда у разбойного люда были только луки и дульнозарядные пукалки. Сейчас и обычные северные бандиты вооружены чуть ли не лучше имперской армии, а уж завербованные сейки кланы. Нужно запрашивать подкрепление, но его не будет, сжав челюсть, сквозь зубы добавил он. И даже случись чудо, оно не успеет. Скорее всего, разбойники еще не ушли за границу, их тормозят телеги с награбленным и скотина. Но завтра их на территории империи точно не будет, а у нас приказ не провоцировать север и не пересекать их границу. Ты проиграл, ухмыльнулась Сена, ткнув брюнета в бок. Не-не, подожди, подруга, мотнул тот головой. Я не верю, что здесь хуже, чем было на северо-востоке. Там они от междоусобной войны вот на таком вот милеписечном расстоянии висели. Парень продемонстрировал всем окружающим исчезающий малый промежуток между двумя указательными пальцами. А еще там недавно прошла волна монстров. Разве может в спокойном регионе твориться такая порнография? В плохом смысле этого слова, то есть, правильную порнографию я последним стану осуждать. Хентай, сила! Воскликнул мастер шуток и вознес к небу кулак, но наткнувшись на недоуменные и непонимающие взгляды вояк и журналистов, отрядный Гайер понял, что ни столица, ни поймут, и снизил уровень своего напыха, заговорив нормально. «Эй, лейтенант, ты же ошибся, ты же не хотел сказать, что сейчас, когда северные племена с вами воюют, а дикари веселятся в ваших деревнях, вы их не провоцируете? Нет ведь?» — переспрашивал Кей, глядя на физиономию Гера, что темнел буквально с каждым сказанным словом. «Ну, нет же, это ж абсурд, как если боевая группа империи вместо того, чтобы прирезать парочку паршивых бунтовщиков, выкинет оружие, нагнется, раздвинет булки и задерет головы, чтобы врагам было удобнее сначала засадить им по самые помидоры, а потом вскрыть сладострастно подставленные глотки. Я даже в манге такое не встречал, почти. Не могут же местные начальники разом заболеть эпидемией суицид куколдизма». Подчиненные лейтенанта, что слышали эмоциональный спич Кея, в хмурости физиономии не отставали от своего офицера, некоторые даже отрывались от своего мрачного труда, дабы сплюнуть себе под ноги или просто тихонько матерились, снимая и таская задубевшие тела. Они явно очень любили наделенных властью, ХМ, куколдов. «Про колдизм не понял, не знаю, что это», — начал говорить Гер. «Это те извращенцы, которым нравится, чтобы их унижали и измывались по-всякому», — перебив собеседника, с готовностью подсказал шутник. «Возбуждает их такое, ха-ха. Супчики, вроде ваших старших командиров и администрации провинции», — радостно оскалился он. «Не знал», — серьезно кивнул мужчина. «Но да, последние приказы у нас странные». Судя по эмоциям, Гер хотел выразиться покрепче, однако вспомнив, что разговаривает с представителями разведки, сдержался. В то, что мы являемся провокаторами, он уже не верил, но некую вполне понятную настороженность сохранял. «И к нам, и к профессионально любопытным журналистам. И на фронте все плохо. Это все знают, не секрет», — продолжил он. «Армия не подготовлена к сражению, но имеет боевой дух, а генералы только и могут, что командовать, спрямлять фронт и избегать провокаций. Солдаты ропщут, не понимают, они сражаются или что, теряют последний настрой к драке. Особенно те, кто раньше служил в гарнизонах Северного Королевства. Если бы этот проклятый Сейка выбрал нас главным направлением атаки, то провинция могла перейти ему в руки почти без боя», — покачал он головой под согласный ропот присутствующих вояк или просто проходящих мимо, и любопытно замедляющих шаг, озадаченных приказами солдат. «Господин лейтенант, а как же Красный Джон и его парни?» — спросил один из помощников Лейта. «Их же до сих пор не сковырнули». «Не, генерал Джон и гарнизон его крепости выбиты с позиций. Они самовольно решили отбиваться и уже третью неделю сидят в окружении на развалинах старых укреплений», — еще сильнее нахмурился Гер. «Может, из-за них у нас тут только разбойники резвятся, а не полное дерьмище творится. Вы все знаете, что про него говорит северный наместник и его подпевалы», — разоткровенничался он. «Похоже, нам удалось внушить офицеру достаточно доверия, чтобы он позволил себе высказываться на столь еще некрамольные, но достаточно скользкие темы, без применения трюков с манипуляцией эмоциями, прошу заметить. Что ж, хорошо, пока все идет в соответствии с планом». «Понял», — вновь пихнула юмориста пурпуровласая убийца. «Давай, давай, проиграл, значит проиграл. Надо было больше слушать нашу умную и красивую главу, а не драконить бедную Акиру. Или ты в самом деле думал, что наша армия только из-за таланта северного принца все сражения продула?